от стенах забвенья Клех вернулся в тень свою. Истен помнит преступление, шепчет ветром: я убью. Ах, в паутине грез, в лабиринте прошлых слез, дом, где одна шел приют, воспоминания гнету. Каждый угол призрак боли, каждый вздох как крик души, вновь увидеть в лунном поле тени, что так хороши. Безумие его награда, страх единственный покой, в сердце вечная прохлада, в мыслях хаос неземной. Ах, в паутине грез, в лабиринте прошлых слез, дом, где одна шел приют, воспоминания гнету. Он бредет, как тень сквозь время, ищет выход, но где он? В этом мире только бремя, в этом доме вечный стон. Паутине грез, в лабиринте прошлых слез, дом, где одна шел приют, воспоминания гнету. В паутине грез, в лабиринте прошлых слез, дом, где одна шел приют, воспоминания гнету.